исцеление женщины, страдавшей кровотечением, и воскрешение дочери Иаировой. Пришел Иисус Христос в Капернаум. Тут не то, что в земле Гадаринской. Здесь все обрадовались ему. И пришел человек с именем Иаир, начальник синагоги. Он кланялся Иисусу Христу в ноги и просил его прийти к нему в дом. Единственная дочь его, девочка 12 лет, была больна при смерти. Иисус Христос пошел с ним. Народу было много, всем хотелось быть поближе к Иисусу Христу. Все теснились так, что толкали даже самого Иисуса Христа. В толпе была одна больная женщина. Она 12 лет страдала кровотечением. Лечилась она у врачей, пролечила все свое имение и нисколько не поправилась, а напротив, хворала все больше и больше. Она слышала, что Иисус Христос исцеляет больных, и пришла к нему, чтобы он исцелил ее. И думает она про себя: если я только дотронусь до его одежды, то буду здоровой. Когда ей удалось протиснуться поближе к Иисусу Христу, она потихоньку дотронулась до кончика его полы и тотчас же выздоровела. Она делала это осторожно и думала, что никто не видит, и что Христос не заметил, как она дотронулась до его одежды. Как же она, бедная, испугалась, когда Иисус Христос остановился, обернулся назад и спросил: кто притронулся ко мне? Петр и другие ученики начали говорить ему: учитель, ты видишь, как народ окружает и теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Иисус Христос сказал им: кто-то прикоснулся ко мне за тем, чтобы исцелиться от болезни, и я исцелил его, и стал смотреть, кто это сделал. Видит женщина, что ничего нельзя скрыть от Господа, подошла к Иисусу Христу, упала перед ним на колени и призналась, что это она дотронулась до его одежды, чтобы исцелиться от болезни, и в самом деле исцелилась. Милосердный Иисус Христос ласково сказал ей: не бойся, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова. В это время, как Иисус Христос разговаривал с женщиной, приходят из дома Иаира и говорят ему: дочь твоя умерла, не беспокой учителя. Услышав это, Иисус Христос сказал Иаиру: не бойся, только веруй, и будет жива. Приходит Иисус Христос в дом Иаира. Там все в испуге, в слезах, собрались плакальщицы, голосят, причитают, плачут и громко распевают печальные песни. Зачем умерла такая молодая девица? Что у вас за суматоха? Что за вопли? Говорит Иисус Христос. Не плачьте. Девица не умерла. Спит. Тогда стали смеяться над ним. Все видели, что девушка мертвая. Дети, и в самом деле смерть похожа на сон. Как после сна вы просыпаетесь, так и после смерти проснетесь, воскреснете, когда Иисус Христос придет судить живых и мертвых. Иисус Христос велел всем выйти из комнаты, где лежала покойница. Он позволил остаться только отцу и матери умершей и своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну. Он берет покойницу за руку и говорит: девица, тебе говорю, встань. Девица встала и пошла. Иисус Христос велел дать ей есть. Она перед смертью была больна, лежала и не могла пошевелиться, и ничего не могла есть. Теперь она сделалась здоровой, стала ходить и есть. Христос дал ей не только жизнь, но и здоровье. Не только воскресил ее, но и исцелил. Все видевшие это воскрешение умершей дочери Иаировой удивлялись. Но Господь Иисус Христос строго приказал, чтобы они об этом никому не рассказывали.